Глава 29. Джаз приехала в Фолдсхэмский участок и увидела на стоянке Майлза и Изи, погруженных в разговор. «Доброе утро, Джаз. Я как раз собираюсь ехать к Рори», — сказала Изи. «Хорошо. Где Патрик?» «Там, с Дэвидом Миллером», — ответил Майлз. Джаз нахмурилась. «Почему допрос, значит, без нее? Она повернулась к Майлзу. «Нашли вчера что-нибудь интересное в офисе Джулиана Форбса?» «Узнали, что на 7 часов было назначено некоему мистеру Смиту, но имя может быть вымышленным. В ежедневнике не указаны ни телефон, ни адрес. Секретарша такого звонка не помнит. Но на прошлой неделе она болела, и им прислали кого-то на подмену. Я пытался связаться с агентством, их офис сегодня закрыт. Проверил клиентскую базу данных, а там зарегистрировано 132 Смита. Это что иголка в стоге сена, мэм». «Как насчет компьютера Форбса? Есть что-нибудь?» «Я приставил к делу одного малого. Он как раз сейчас занимается взломом. Обычная проблема с паролем, — говорит, — за час разберется. Мне пора в школу проверить наших людей». «По-видимому, заявилась пресса». Майлз пожал плечами. «Пока они вроде не в курсе, что происходит, но долго скрывать правду не удастся. Я подброшу Изи по дороге. До скорого». Джаз почувствовала руку на плече и обернулась. Мартин Чапман. «Доброе утро, мэм». «Доброе утро, Мартин». «Пока!» — Изи помахала рукой и двинулась за Майлзом к его машине, по пути игриво хлопнув его позаду. «Эти двое...» — Мартин не договорил. «Вчера вечером в баре отеля они вели себя весьма... тактильно. Как высококвалифицированный сотрудник полиции, я бы по совокупному поведению подозреваемых заключила, что связь вероятна», — улыбнулась Джаз. «Есть новости?» «Я отдал Патрику все заключения лабораторных и судебно-медицинских исследований». «Нашли что-нибудь?» — спросила она. «Предоставлю вам возможность узнать все от Патрика», — дипломатично ответил он. «А что с моим образцом ДНК?» «Этим занимаются, мэм». «Хорошо». Джаз достала из кармана прозрачные пакетики и подала Чапману. «Вот вам еще два для сравнения. Локон младенца X и щетка. По крайней мере, один из них должен совпасть с первым образцом». Мартин вопросительно посмотрел на нее. «Осмелюсь предположить, что вещдок получен с полного согласия владельца?» «Разумеется». «А щетка для волос?» Чапман почесал подбородок. «Нет», — призналась Джаз. «Я стащила ее из портпледа, когда владелец отвернулся». «Так и думал», — вздохнул Чапман. «С точки зрения закона вы украли ДНК, что является уголовно наказуемым деянием, и, по идее, я должен отказаться обрабатывать материал». «Мартин, пожалуйста». «По-другому было никак. И я не могу ничего доказать, пока не узнаю, соответствуют ли они». «Ладно, ладно, только для вас, мэм. Но я настаиваю, чтобы, если это окажется решающим для вашего дела, после ареста подозреваемого мы провели обычный ДНК-профиль. Так он и все остальные не заподозрят, что вы знали заранее. Хорошо?» «Разумеется», — согласилась Джаз. «И это очень-очень срочно». Чапман поднял руки. «Ладно, ладно, я вас понял». «Прекрасно. Простите и спасибо, Мартин». «Пока, мэм». Чапман убежал, а Джаз направилась в участок. Она прошла к допросной, заглянула в окошко и увидела, что Патрик в одиночестве говорит по мобильному. Он помахал ей и жестом показал 2 минуты. «Да, сэр, обязательно, до свидания». Он закончил разговор и улыбнулся Джаз. «Ты в порядке? Выглядишь уставшей». «Справляюсь», — резко ответила она. «Я слышала, ты уже допросил Дэвида Миллера». «Да, вчера вечером он достаточно протрезвел для разговора, так что я мурыжил его пару часов. А утром, когда получил новую информацию от Чапмана, добавил еще. Джаз швырнула портфель на стол. «Патрик, мы же договорились, что допросим его вместе». «Не кипятись, Джаз. Я хотел тебе помочь. Вчера вечером ты была измотана. Я думал, тебе надо выспаться, не хотел тревожить». «Патрик, это мое дело. Как ты смеешь решать за меня?» «Послушай, Джаз. Какая разница, кто его допрашивал? Главное, наш убийца уже под замком. 10 минут назад я арестовал Дэвида Миллера по обвинению в убийствах Чарли Кавендиша и Джулиана Форбса». Джаз уставилась на Патрика со смесью ужаса и недоверия. «Не поняла». «Ой, да ладно, Джаз, ты сама арестовала его несколько дней назад». «Да нет же. Я допросила его, когда он пришел в полицейский участок с повинной, по своей собственной свободной воле. И это ни в коем случае не было арестом». «Ну, вчера вечером он подтвердил, что убил Чарли Кавендиша». Джаз подбоченилась и подняла брови. «Ага, — кивнула она. «Когда он еще был под мухой и под давлением, и...» Сегодня утром обнаружилось новое доказательство. Чапман нашел отпечатки пальцев Миллера на чемодане с телом Форбса. Это весьма убедительно, так что... Патрик самодовольно улыбнулся. «Нет, неубедительно, если чемодан принадлежал Рори», — закричала Джаз. «Чёрт возьми, Патрик! Разумеется, отпечатки пальцев отца будут на чемодане сына. Это ничего не доказывает и, конечно, не пройдет в суде. Тебе это прекрасно известно». Патрик промолчал, и Джаз поняла. Он не знал, что чемодан принадлежал Рори. «Так», — Джаз постаралась успокоиться. Стала ходить туда-сюда перед столом Патрика. «Миллер признался в убийстве Джулиана Форбса?» «Нет, пока нет. Но послушай, он неделю назад угрожал Джулиану, что его убьет. Если Джулиан хоть пальцем тронет Рори, что весьма непросто, поскольку Форбс никогда даже не встречал мальчика. Боже мой, Патрик!» Джаз без сил плюхнулась на стул. «Поверить не могу, что ты не подождал меня и произвел арест». «Прости, Джаз, но всем очень хочется побыстрее закрыть дело. Я только что говорила с директором, который страшно рад, что преступника арестовали. Нортон считает, нам удастся избежать огласки. Обыкновенная бытовуха, которая вышла из-под контроля, и...» «Ты впрямь не терял времени даром, да?» Джаз снова встала. «Всем сообщила о своем трофейном убийце. Старший инспектор Кафлин врывается и в считанные часы распутывает дело, с которым возилась его некомпетентная бывшая жена». «Ах, Джаз, давай на чистоту». Патрик откинулся на спинку стула, скрестив руки на груди. «Работа со мной тебя всегда напрягала. А теперь, разумеется, после того, как меня повысили». «Прошу прощения». Джаз наклонилась над столом, руки в боки. «Это ты не мог со мной работать. Никогда. Даже Нортон признал». «Неужели? Ну, мне он ничего такого не говорил. И будем откровенны, Джаз. Если мне что-то и мешало, так это что Нортон тебе всячески потакал, благоволил». Патрик встал, и они сердито уставились друг на друга через стол. «Да как ты смеешь? Он совершенно не благоволил мне. Я всего добилась сама, упорной работой и...» «А все остальные в отделе считают по-другому», — ухмыльнулся Патрик. «Ах ты, ублюдок!» Не в силах сдержаться, Джаз дала Патрику пощёчину. От потрясения оба замолчали. «Чёрт, прости», — произнесла наконец Джаз, когда Патрик осторожно коснулся пылающей щеки. «Не сдержалась». Патрик пожал плечами. «Ты всегда была на редкость вспыльчива. И я понимаю, ты расстроена из-за отца и прочего». «Нет, Патрик, мое расстройство здесь ни при чем. Просто за операцию отвечаю я, и решение об аресте принимаю тоже я. Ты же не дал мне возможности допросить Миллера и установить факты». «Да пожалуйста». Патрик пожал плечами и захлопнул ноутбук. «Он весь твой. Нортон попросил меня вернуться в Лондон. Новое дело. Я больше не буду путаться у тебя под ногами». Он взял портфель, поискал в кармане ключи от машины. Она молча наблюдала, кипя от злости. У двери, поколебавшись, обернулся. «Так вот, Джаз, для ареста Миллера улик достаточно. А дело не терпит отлагательства. Пресса узнала, что в школе что-то неладно. Они уже собираются, как стая стервятников». «Не сомневаюсь», — кивнула она, понимая, спорить бесполезно. Патрик подал ей папку. «Здесь подготовленное сообщение, а также заключение судмедэксперта. Тебе остается добиться признания в убийстве Форбса. Хотя я считаю, что Миллер сядет, даже если не признается. Он сказал, что провел ту ночь на скамейке в одном из парков Норриджа». «Спасибо». Она забрала папку. Патрик взялся было за ручку двери, задержался. «Послушай, Джаз, то, что только что произошло, конечно, проясняет, почему у нас не вышло». «То есть твои потрохушки с Крисси ни при чем?» — саркастически ответила Джаз. Она обошла стол и опустилась на стул. «Ну, это тоже, конечно», — кивнул Патрик. «Я просто хочу сказать, Джаз, наша последняя ночь была чудесной. Только ты и я». Джаз сосредоточенно доставала ноутбук из чехла. Не поднимая взгляда, сказала. «Патрик, в ту ночь умирал мой отец, и у меня в голове все перемешалось. И теперь моя очередь извиняться за ошибку. Во всяком случае, спасибо, что был рядом. Я тебе благодарна. Но все кончено. Мы разведены, точка». Она устало вздохнула, открывая компьютер. «Счастливого пути». «Джаз, я...» Зазвонил мобильный. Она ответила, не обращая внимания на Патрика. «Хантер слушает». Уголком глаза она видела, как Патрик вышел из комнаты. «Алло, мэм, говорит Роланд». «Роланд, какие новости?» Я подумал, вы, вероятно, захотите знать, что Фредерикс уехал из школы на своей машине около часа назад. Наш сотрудник проследил его до коттеджа в Клее. Фредерикс провел в доме 20 минут, потом вышел и поехал обратно в школу. Прибыл только что. Он с кем-то встречался? Позвонил в дверь, его впустили. Но поскольку коттедж находится в конце узкой улочки, полицейский не смог видеть, кто. В общем, я дам вам адрес. Хорошо, спасибо, Роланд. Сколько журналистов сейчас в школе? Я бы сказал, человек 10, но вы же их знаете. Прямо сейчас подъезжают еще. Понятно. Вы видели Майлза? Он тут, рядом, мэм. Можете попросить его вернуться в участок? Надо поговорить. Слушаюсь, мэм. Спасибо, Роланд. Я подъеду в школу позже, а пока постарайтесь держать оборону. Положив мобильный на стол, Джаз откинулась на стуле и потянулась. День едва начался, а она уже вымотана. И все же облегчению от того, что Патрик уехал в Лондон, не было предела. Джаз провела рукой по волосам. Надо звонить сейчас, пока она не растеряла уверенность. Рука зависла над трубкой. Джаз обдумала, что скажет, потом собралась с духом и набрала номер Нортона. «Доброе утро, сэр», — говорит Хантер. «Хантер? Поздравляю! Кафлин рассказал мне об аресте Миллера», — жизнерадостно отозвался Нортон. «Прекрасная новость, не правда ли?» «Да, сэр». Джаз знала, что ни в коем случае в голосе не должно звучать «зелен виноград». «Только арест не согласован со мной». «Так, Хантер, в чем дело?» «По правде говоря, сэр, я далеко не убеждена, что преступление совершил Миллер. И пока я не убедилась, хотелось бы получить ваше разрешение отработать другие версии расследования». В разговоре возникла пауза. Потом Нортон произнес: «Кафлин сказал, что данные судебной экспертизы неопровержимы. Кроме того, этот Миллер сам признался в убийстве Чарли Кавендиша». «Боюсь, тут мне придется не согласиться, сэр. Я ни в коем случае не сомневаюсь в оценке старшего инспектора Кафлина», — быстро добавила она. «Да, данные экспертизы есть, но их надежность сомнительна. Прибыв только вчера, старший инспектор Кафлин не знал всех фактов». «Ну, в настоящее время у нас есть человек, находящийся под стражей, и это факт. По крайней мере, руководство школы вздохнуло спокойнее, как уверенный миссис Миллер с сыном», — резко возразил Нортон. «Да, сэр. Я просто не убеждена, что это тот самый человек». «Ясно». Джаз буквально слышала, как Нортон думает. Наконец он сказал: «Совершенно очевидно, Хантер, появление старшего инспектора Кафлина вам пришлось не по вкусу. Поэтому вы должны дать мне слово, что необходимость продолжить расследование объясняется чисто профессиональными, а не личными причинами. Кто бы ни арестовал Миллера, это несущественно, если преступник пойман». «Я отдаю себе отчет, сэр, и уверяю вас, что трения между мной и старшим инспектором Кафлином никакой роли в данном случае не играют. На мой профессиональный взгляд, существует ряд версий, которые стоит отработать. В противном случае добросовестность полиции может быть скомпрометирована». Нортон вздохнул. «Ладно, только пока вы этим занимаетесь, Миллер должен сидеть за решеткой. 24 часа максимум, потом я снимаю всех с дела». «Спасибо, сэр. Благодарю. Позвоню, когда будут новости». «Обязательно, Хантер. Удачи». «Спасибо, сэр». Джаз с облегчением положила трубку. «Хоть с этим покончено». Потом включила диктофон, чтобы послушать допрос Дэвида Миллера. А закончив, попросила дежурного констебля привести задержанного. Джаз внимательно посмотрела на Миллера. Выглядел он ужасно. Налитые кровью глаза, серое осунувшееся лицо. «Как вы?» — спросила она. «Как любой в моем положении», — он пожал плечами. «Я знаю, что мой коллега уже допросил вас, поэтому не буду повторять пройденное. Но мне хотелось бы задать вам еще несколько вопросов». «Валяйте, инспектор». «Вы говорите, во вторник, когда был убит Джулиан Форбс, вы покинули свой дом, пошли пешком в Фолсхэм, потом взяли такси в Норридж и весь вечер пили в пабе возле Каслмола». «Да». «Можете вспомнить, в каком именно пабе?» Дэвид покачал головой. «Я побывал в нескольких». «Что вы делали потом?» «После того, как все закрылось и меня выставили, я нашел в парке скамейку и уснул». «Когда проснулись?» «Перед рассветом. Пошел снег, я замерз и протрезвел. Прошелся по округе в поисках такси, но никто не хотел везти меня в Фолсхэм из-за погоды. Так что я пошел в Тревелодж у железнодорожной станции и снял номер». «Это было в среду утром». Дэвид почесал в затылке. «Да, наверное. Я почти весь день проспал, а вечером опять пошел в паб. Потом вернулся в номер и снова спал, пока в дверь не забарабанили полицейские и не отвезли меня сюда». «Значит, В ночь убийства Джулиана Форбса вы спали на скамейке где-то в Норридже. Да. Мистер Миллер. Джаз вздохнула. Вы понимаете, что эта информация вам не помогает? Вряд ли кто-нибудь сможет подтвердить ваше алиби. Знаю. Дэвид кивнул. Даже если бы кто-то смог, что толку? Ваш коллега уверен, мне все равно хватило бы времени зайти в офис Джулиана Форбса в 7, вынудить его, угрожая пистолетом или ножом, сесть в машину и поехать в школу Святого Стефана, убить его там, а потом доехать обратно до Норриджа, быстренько выпить и уснуть на скамейке. А сегодня утром выяснилось, что отпечатки моих пальцев были по всему чемодану, в котором нашли Джулиана. «Мистер Миллер, это чемодан вашего сына. Чемодан Рори». Джаз сделала на этом ударение, пытаясь пробудить в нем хотя бы искру боевого духа. «Правда?» — Дэвид поднял брови. «Я не знал». «Значит, вы не признались в убийстве Джулиана Форбса?» «Нет». «И вы не отказываетесь от этого заявления?» «Разумеется, нет». Джаз постучала ручкой по столу. «Я спрашиваю только потому, что вы неоднократно изменяли показания об убийстве Чарли Кавендиша. Я говорил вам, инспектор, что это возможно. Я честно не могу вспомнить». «Вы так и сказали старшему инспектору Кафлину, что не можете вспомнить?» «Да». Джаз помолчала. Потом кивнула. «Хорошо, мистер Миллер, спасибо». «И все? Вы не собираетесь устраивать мне допрос с пристрастием, как тот коп?» Дэвид явно удивился. «Нет, это все. Она нажала кнопку вызова, вошел констебль. «Пожалуйста, отведите мистера Миллера в камеру». «Слушаюсь, мэм». Дэвид встал, у двери замешкался. Повернулся к Джаз. «Знаете, я понимаю. Если уж я признался, что в порыве злости убил Чарли Кавендиша, почему бы мне не сделать то же самое с бойфрендом бывшей жены? Почём знать, может, я и убил? Я был в тот день сильно пьян. И у меня идеальный мотив. Джулиан был мерзавцем. И я не мог смириться с мыслью, что он будет воспитывать Рори вместо меня. К тому же несколько свидетелей слышали, как я в центре города крикнул, что готов Джулиана убить». Он пожал плечами. «Я попал, да? Мы поговорим позже». Джаз кивнула, и Миллер вышел из комнаты. «Мэм, сержант Майлз в коридоре, прислать его сюда?» — спросил констебль. «Да, будьте добры». Джаз захлопнула мобильный в тот момент, когда Майлз вошел в комнату. «Вызывали?» «Да, Майлз, садитесь, пожалуйста». Джаз указала на стул. «Вы слышали об аресте Миллера?» «Нет, не слышал, пока мне не рассказал мистер Джонс в школе. Патрик ничего не сообщил. Если честно, я чувствовал себя лохом», — признался Майлз. «Без комментариев», — вздохнула Джаз. «Даже не буду попусту сотрясать воздух. В общем, итог такой. Патрик умчался в Лондон по вызову Нортона. А Нортон дал нам 24 часа на завершение расследования. Потом он закроет дело, и Миллер — наш убийца. Так что я хочу быстро рассказать вам о своих вчерашних находках. Пока не понимаю, куда это нас ведет. Но если мы не выясним правду, хороший прокурор сможет посадить Миллера за оба убийства. Пусть в его заявлении и полно дыр». «Хорошо, мэм». Майлз сел. «Выкладывайте». Через 10 минут Майлз знал все факты. Он сосредоточенно потер лоб пальцами. «То есть, если Себастьян Фредерик знал, что он настоящий, хоть и незаконный наследник имущества Конотов, то мог избавиться от Чарли и освободить себе дорогу?» «Да». «А как же Джулиан Форбс? Его-то зачем убивать?» «Смотрите, они вместе учились в Святом Стефане, так? Интересно, есть ли там какие-то привязки? Фредерик сказал, что они дружили и иногда ходили вместе выпить». Она хлопнула ладонями по столешнице. «Нам нужно вернуться в прошлое». «Да, мэм, полагаю, вы правы», — согласился Майлз. «Школа единственная, где все версии сходятся. А конкретнее — Флитхаус». «Точно», — кивнула Джаз. «Я хочу узнать подробности истории с мальчиком, который повесился в погребе. Кто это был? Когда и что произошло на самом деле? Несколько недель назад Рори Миллера кто-то запер там на ночь. Возможно, совпадение, но... Надо найти кого-то, кто работал здесь раньше и мог бы знать эту историю». «Именно», — согласилась Джаз. «И человек, который, вероятно, знает больше всех, — это Дженни Колман, секретарь директора. Она в школе с незапамятных времен. Бедная женщина. Благослови ее Господь, она выглядела не слишком радостной при известии, что Фредерик сможет оказаться ее давно пропавшим сыном». «Да уж, я бы тоже не обрадовался». «Надо дождаться Мартина Чапмана и анализа образцов ДНК. Если они соответствуют, то я вытащу Фредерикса на допрос. Если же нет...» — Джаз вздохнула. «Я все равно хочу знать, где он взял это кольцо. Хотя на самом деле есть у меня одна теория. Джаз умолкла, обдумывая новую идею. Да, бьюсь об заклад, так оно и есть. Я перестал вас понимать, мэм. Простите, расскажу позже, когда смогу подтвердить свою теорию. Хорошо. Кстати, мой парень влез в компьютер Джулиана. Я поиграю с этой машинкой и посмотрю, не прояснится ли что-нибудь. Ничего, если поработаю здесь? Располагайтесь. Я хочу навестить Анджелину Миллер, узнать, как она, и попытаться выяснить немножко больше о ее покойном бойфренде. Звоните, если будут новости. Да, мэм. И, кстати, на всякий случай, Изи по-прежнему убеждена, что Миллер не убийца. Хорошо. Вы знаете, я высоко ценю ее мнение. Как она, кстати? Мимоходом спросила Джаз. О, Майлз кивнул. Нормально. Ага, все нормально. Хм. Для человека, ненавидящего сельскую местность, она, кажется, неплохо себя чувствует. Майлз неловко поёрзал и сменил тему. Кстати, мэм, Роланд спрашивал, не придете ли вы случаем в школу, чтобы сделать заявление. Журналисты там уже кишат. Они не уйдут, пока мы не дадим им хоть что-то. Да и Джонс мечтает поскорее от них отделаться. Скажите, я проведу пресс-конференцию сегодня в 6 вечера. Попросите Джонса обеспечить зал, где журналист установит оборудование. Ему придется продержаться до этого. «Вы скажете им, что мы арестовали и обвинили Дэвида Миллера?» — спросил Майлз. Джаз вздохнула. «Нет. Я скажу, что он помогает нам с расследованием. У нас есть 24 часа и только. После чего вас отправят обратно в Лондон, а я вернусь к тихой жизни в глубинке». «Вы справитесь, мэм», — улыбнулся Майлз. «Спасибо. Цель у нас одна — гарантировать, что за преступление сел тот, кто его совершил. Согласны?» Джаз встала. «Да». — кивнул он. — По совести говоря, ничего другого я и не думал. — Хорошо. Побегу, будем надеяться, что Изи сотворила чудо с Рори. До встречи. — Изи это умеет, — пробормотал Майлз себе под нос. — Смотрите, не обожгитесь, — буркнула Джаз в ответ и закрыла за собой дверь.